Симон, Петр и прочие апостолы в явном затруднении скребли затылки. «Еще несколько слов, друзья», — говорил между тем Иисус. «Злые языки будут говорить, будто я пришел, чтобы нарушить законы Моисеевы и опровергнуть предсказания пророков. Это неправда. Нет более проверенного иудея, чем я. Моисей сказал: не убивай. Я иду гораздо дольше. Я не только говорю: не убивай, но добавляю: будь проклят тот, кто скажет брату своему: рака. Отзывайте его как угодно, хоть свиньей, хоть сукиным сыном, если вам так нравится, но только не говорите ему: рака. Точно так же и с тяжбами, ибо их выигрывают только судьи. Лучше договориться с противником и кончить дело миром, иначе он потащит тебя к судье, а судья упрячет тебя в каталажку. Поверьте мне, я даю дружеский совет, искренне желая всем вам добра. Или вот еще. Моисей запрещает прелюбодеяние. Но это не все. Я говорю вам, опасайтесь даже смотреть на жену своего соседа, независимо от того, хороша она или страшна, как старая жаба. И если вы заметите, что ваш правый глаз все же косится на жену соседа, не раздумывайте долго, вырвите ваш правый глаз и бросьте его от себя. Это самое радикальное средство, иных я не признаю. То же самое, если у вас кое-где зачешется, и ваша правая рука начнет соблазнять вас, отсеките без колебаний эту правую руку и бросьте ее от себя. «Что-то он слишком разошелся», — подумали апостолы. «Раз уж мы коснулись этой темы, поговорим немного о женщинах», — не унимался сын голубя. «Не скрою, я сам против женщин ничего не имею. У нас ведь как заведено? Когда мадам надоест месье, он под первым предлогом выставляет ее вон. Разве это красиво? Говорю вам, месье может отделаться от мадам лишь после того, как мадам наставит месье рога. Во всех остальных случаях, даже если она сварливее тещи, даже если ей доставляет удовольствие сыпать вам сахар в котлеты, а соль в варенье, по утрам выливать вам на голову ведра воды, якобы для того, чтобы вас разбудить, а по вечерам бить вас палкой под видом массажа, все равно вы обязаны ее терпеть». «Ему-то легко говорить», — пробормотал Иаков Большой на ухо Фадею. «Он женщин знает только с лучшей стороны. Все капернаумские потаскушки от него без ума. А попадись ему хоть раз какая-нибудь ворчливая мегера, он бы живо запел по-другому». Иисуса между тем несло. Набрав воздуху, он начал очередную тираду. «Закон Моисея также гласит: никогда не упоминай имени Божьего в суе. Это, конечно, неплохо, но одного этого недостаточно. Знаете, что делают всякие проходимцы, когда хотят надуть своих ближних? Они клянутся Библией, храмом, святым городом Иерусалимом и воображают, что это дозволено, что это им сойдет с рук. Как бы не так. Тем более, что потом они свои клятвы не исполняют. Так вот, между нами, говоря, это последнее свинство. Клясться нельзя ничем. Вы не имеете права клясться даже своей головой, ибо сами не можете ни одного волоса сделать белым или черным, разве что перекраситесь. И вообще, когда вас о чем-нибудь спросят, отвечайте просто «да-да» или «нет-нет». А если вам не поверят на слово и потребуют клятвы, отвечайте: иди-ка ты знаешь куда. Переводя дыхание, сын голубя продолжал: еще хуже закон возмездия. Моисей приказывает: око за око, зуб за зуб. Ей-богу, это слишком жестоко. Я держусь иного мнения. В 1000 раз лучше вытерпеть и простить любую пакость. Предположим, твой недруг подходит к тебе на улице, наступает тебе на мозоль и дает тебе пощечину, вместо того, чтобы тут же отделать нахала. Подставь ему другую, вот тогда твой недруг попляшет. Или такой случай. Кому-то приглянулась ваша туника, и он собирается из-за нее подать на вас в суд. Скажи ему: вам нравится моя туника? Берите ее, пожалуйста, а заодно возьмите и плащ, и я вам его дарю. И если вы останетесь в одной рубахе, не беда. Летом, в жару, так ходить прохладнее. Или, скажем, кому-нибудь взбредет в голову прихоть заставить вас прошагать вместе с ним 1000 шагов. Отвечайте ему. «Как, вы хотите, чтобы я прошел с вами только 1000 шагов?» «С превеликим удовольствием, хоть еще 2000!» Моисей требует, чтобы мы любили своих ближних и ненавидели своих врагов. Я нахожу это нелепым. Скажем лучше так. Любите тех, кто причиняет вам зло. Если кто-нибудь вас преследует, ненавидит, клевещет на вас и проклинает вас, любите его как вашего лучшего друга. По крайней мере, это будет ново. И еще о милостыне. Это вопрос щекотливый. Лицемеры не могут подать и гроша, предварительно не раструбив о своих благодеяниях всему свету. Нам так поступать не годится. Если когда-нибудь нам придется помочь какому-либо несчастному, мы должны это сделать в тайне, чтобы даже наша левая рука не ведала, что творит правая».